Лайман-альфа-линия – характерная для атомарного водорода спектральная линия, связанная с возбуждением его основного состояния. Соответствующая длина волны равна 1216 ангстрем и лежит в далекой ультрафиолетовой области спектра. Вот почему эту линию можно наблюдать только со спутника или в спектрах квазаров с большими красными смещениями. Лептон – элементарные частицы, не участвующие в сильных взаимодействиях. К ним относятся электроны, мюоны и нейтрино. Лептонная эра – эра, следующая за адронной эрой, когда Вселенная состояла главным образом из лептонов и фотонов. Она началась, когда температура упала ниже 10-12 степени Кельвин, то есть примерно с 10-4 степени секунды после Большого взрыва, и продолжалась до того момента, когда температура упала ниже 10-10 степени Кельвин, в эпоху, соответствующую 1 секунде после Большого взрыва. В этот период характерная энергия фотонов упала ниже энергии покоя электрона, и концентрация электронно-позитронных пар понизилась на много порядков величины. На каждой 10⁻⁸ степени фотонов сохранился всего лишь один электрон. Непосредственно после этого во Вселенной доминировало излучение, имелось также значительное количество нейтрино, но они непосредственно с веществом или излучением не взаимодействовали. Лобовое динамическое давление. При движении необтекаемого тела со сверхзвуковой скоростью через окружающую его газовую среду возникает сильное сопротивление или лобовое давление, действующее на тело. При движении галактики через межгалактический газ лобовое давление способно выметать из галактики значительное количество межзвездного газа. Локальная инерциальная система отсчета. Система координат или система отсчета вблизи Земли, который справедлив первый закон Ньютона, то есть это не ускоренная система отсчета.